Глава третья. Утром я вхожу в лифт, слегка заспанная, с кофе в руках. Двери уже начинают закрываться, когда вдруг внутрь стремительно заходит Ли Джун Хе. Чувствую аромат его парфюма. Свежий, чуть терпкий. Это что-то нереальное. Лифт трогается, но через секунду происходит резкий рывок, и все глохнет. Мы застряли? Я поднимаю глаза и встречаю взгляд Ли Джун Хе. Он стоит слишком близко, его рука упирается в стену прямо над моей головой. Я ощущаю тепло его тела. Каждый сантиметр этого расстояния давит на меня, заставляя сердце биться так громко, что я боюсь, он услышит. «Не волнуйтесь», — спокойно говорит он. «Скоро починят». Я киваю, но в груди все сжимается от того, что мы заперты вместе. Его темные глаза опускаются на мой стакан кофе, и он чуть заметно улыбается уголком губ, и от этого улыбка кажется еще холоднее. Время тянется бесконечно. Каждую секунду я чувствую напряжение, будто между нами натянулась невидимая струна. 15 минут кажутся вечностью. Когда лифт наконец оживает, я почти вылетаю из него, едва стоит распахнуться дверям. Но воспоминание о его руке над моей головой, о его взгляде, никуда не девается. На очередном совещании я пытаюсь сосредоточиться на презентации, но все мысли про утро и лифт. Кто-то из коллег, кажется, начальник планового отдела, поднимает тему проекта, а другой участник вдруг резко замечает: «Стиль Волковой Си слишком личный. В бизнесе это слабость». Я чувствую, как щеки начинают гореть, и спешу что-то ответить, но слова застревают. В этот момент я ощущаю взгляд. Ли Джун Хе неподвижный и молчаливый сидит во главе стола. Он ничего не говорит, просто слушает. И это молчание страшнее любых слов. Мне кажется, что он видит меня насквозь. Мою неуверенность и попытку казаться сильнее, чем я есть. Я боюсь поднять глаза, но все равно поднимаю. Через несколько секунд встречаюсь с его взглядом. Он холоден, но в глубине словно мелькает что-то еще. Это знак бороться? И снова сердце предательски стучит слишком громко. Я сижу неподвижно, сердце колотится, как сумасшедшее. Коллега снова начинает в привычной манере. В его голосе скользит снисходительность. Он будто разговаривает со мной сверху вниз. «Ваш стиль, Волкова Си, слишком пестрый, эмоциональный. Это не дневник, это деловой проект. В бизнесе подобная слабость». Он кидает слова, словно камни. «Надо же! Один в один слова Ли Джун Хе. Повторяет за начальником. Обычно в такие моменты я замолкаю, отступаю. Но сейчас внутри что-то щелкает. Может быть, это накопившееся раздражение, а может, холодный и невозмутимый взгляд Ли Джун Хе, который будто наблюдает, проверяя, что я сделаю. Я выпрямляю спину и, к собственному удивлению, слышу свой твердый голос. Эмоциональность — это не слабость, а сила. Люди доверяют тем, кто говорит с ними по-настоящему. Холодные цифры и формулы не тронут сердце, а бизнес строится не только на контрактах, но и на доверии. Коллега моргает, теряет нить. Я впервые не уступила. На несколько секунд в комнате повисает тишина, и в этот момент я замечаю. Ли Джун Хе все это время неподвижный и бесстрастный чуть прищуривается. Но вот неодобрения в его взгляде я не вижу. Настолько незаметно, что, возможно, я сама придумала. Но сердце начинает биться быстрее.